Лупердиль, не будучи слепым бараном, быстро раскусил, что мысли его зазнобы не с ним, а проследив один из долгих ее взглядов в мою сторону, который я игнорировал с мордой кирпича, глазами дохлой рыбы, разглядывая уже третий бокал с вином, сделал правильные выводы. Нет, скандалить и выяснять отношения маркиз не стал. Как я и говорил, он не идиот и даже не мразота, а ненормально влюбленный молодой парень. Просто теперь на меня пылилась не только придурочная леди Владимир, но и недовольный сын герцога. Ну а в связи с тем, что их разговор практически завял, превратившись в обмен бездушными, редкими фразами. Да мать их так, мне-то почему в тот момент было так неловко, я даже на полном серьезе раздумывал встать и уйти. Остановила только злость, поднявшаяся из глубины души. С чего это я должен делать подобное? Я никого не преследовал, ничего не добивался, ни к кому не приставал. Я банально жрать хочу. Что теперь? Постоянно бегать от этой дуры, как от огня. Клянусь жопами моих миньонов, хоть носи с собой портрет леди Валуа и отпугивай им главную героиню. Погодите, постойте, а может она из этих, ну, тех, которые прутся от мужчин, врубающих игнор в сторону их персон. Это же популярный ход в манхвах. Правда, в основном так сходит с ума злодейки, но кто этот мир поймет, правильно? Или она из когорты разлучниц, типа услышала о том, что я восхищаюсь Мэрили Валуа, и сделала стойку, или вообще гибрид того и другого. ХММ еще читал про тех, у кого фетиш на сборе коллекций. Правда, работы с такой основной идеей я сразу отбрасывал, но кто его знает. Тем более, в оригинале главная героиня была аватаром игрока, а значит, предпочтения могут быть вообще любыми. На секунду стало жутко от мысли, что она, все же, как и я, попаданка. Но я ее проверял еще когда девушка приехала в столицу. Более того, за ней следили с тех самых пор, как в поместье Владимир, лет 10 назад, она продемонстрировала всплеск святой магии, став первой за последние три десятка лет кандидаткой в святые на землях нашей страны. Еще Бойл оригинал распорядился глаз с нее не спускать, предвкушающе потирая потные, жаждущие силы и власти ладошки. Мудила малолетний, нет бы в свои 16 годиков о молочных железах прекрасных дам мечтать, как все нормальные парни его возраста. Кстати, у леди Владимир, для ее 18, сиськи прям ух, размер, наверное, третий. КХМ. Ладно, сиськи в стороны, не до них сейчас. Могла ли леди Владимира попаданиться уже после моей проверки? ХМ. Могла, но никаких изменений в ее поведении не видно. Ну, то есть, что делают девушки, когда влезают в шкуру персонажа игры, манхвы, новеллы, нужно и подчеркнуть. Начинают пользоваться знанием канона и опытом прошлой жизни. Снимают сливки с послезнания, быстренько собирая все ништяки разом, как я сделал с некоторыми артефактами. Были такие попытки со стороны главной героини? Нет, не было. Дальше они привносят в мир всякое разное из мира предыдущего. Открывают 100% прибыльные бизнесы, меняют мир моды, объясняют аборигенам, что такое правильный капитализм. Но и этого не было. Леди Владимир все так же учится в академии вместе со своим пердосом, не впердосившимся пока в нее кран-принцем и леди Валуа, которая постоянно устраивает ей проблемы. Кстати, принц может и не впердоситься в нее, так как на месте леди Владимир планирую оказаться я. ПФ. Нет, не в том смысле, о котором подумал бы случайный слушатель. Сексуальных домогательств латроги королевских кровей я не желаю абсолютно. Дело в том, что леди Владимир в будущем должна будет спасти жизнь его бухому высочеству, когда тот будет на пороге смерти. Но я собираюсь нагло присвоить выгоду от спасения принца себе, не дав тому получить смертельную рану на приближающейся королевской охоте. А чего нет-то? Хочу, забираю. Переживаний типа «ох, а что же будет делать главная героиня» у меня абсолютно нет. Если быть честным, то в данный момент я вообще больше Мэрили Валуа сочувствую. Вот уж у кого судьба по-настоящему трагичная и кого жизнь помотала. К тому же гадостей особых она пока не успела сделать. Да я, думаю, героине даже услугу окажу, забрав арку спасения его высочества. Может, принц в нее не влюбится и в семье девушки будет минус один алкаш. ХМ или его величество, Колобок IV, носящий псевдоним Педро, пинком отправит сыночку завоевывать сердечко святой девы и гыгыкать будет, наблюдая за процессом. Да нет, не может она быть попаданкой, думал я, пока официант наливал мне уже 4-й бокал вина. Надо бы притормозить, Дебильная привычка прихлебывать чай кофе во время размышлений, оказывается, работает и с алкоголем. А винишко – вещь коварная. Тем более это не простое белое полусладкое, а еще и магическое вино, создано специально, чтобы могло пробрать людей с пробужденной аурой. Нам-то, чтобы на простом алкоголе получить нужный эффект, нужно выпить раза в три больше, чем обычному человеку. В туалет бегать устанешь. Кстати, жалко, пива такого у нас не делают. Так, еще мысль. Леди Владимир могла поменять душу совсем недавно, и да все равно, не сходится. Если она знает сюжет дополнения, то бежать от меня должна, роняя кал, прямиком к королю. Или а может быть такое, что она реально полная дура и решила сделать ход конем, как некоторые попаданки. Влюбить меня в себя, ну, типа, ой, мне никто не поверит, если я скажу, что Бойл, враг, посадит в психушку, тру-ля-ля, или казнят, как ведьму, похитившую тело святой. Лучше я его соблазню, включу в гарем, пук-пук-сряк. Как бы читал я и более дикие обоснуи кретинизму главных героев. Честно говоря, мне намного ближе объяснение поступков в стиле «я захотел и сделал, идите нахер». Имею в виду, с чего вообще должно быть обоснование желанию. Вот захотел я сделать подарок леди Валуа, сделаю, потому что хочу. Мне этого достаточно, не ищу пока постоянную пару. Не встретил такую девушку, а жениться на ком попало, тоже не хочу. Решил помочь свыну, если ей помощь понадобится, потому что хочу. Решил не устраивать переворот, правильно, сука, потому что не хочу. Вся наша жизнь строится на основной движущей силе, на желаниях. Работаем, потому что хотим денег. Не совершаем мерзости, потому что не хотим становиться подонками. Окружаем своих любимых женщин заботой и нежностью, потому что хотим им счастья. Бьем по зубам неприятным людям, потому что желаем прибыли стоматологам. Желание – краеугольный камень всего. Остальное, типа логики и хитрых планов, всего лишь позволяет нам достичь желаемого. Та же жизнь в личном баронстве. Кто-то скажет, что я олень и нужно королем становиться. Да пошел ты в сраку, придурок. Сам становись, отвечу я на подобное. Хрена меня на философию потянуло, с подозрением кашусь на бокал в руке. Или это флешбеки из прошлой жизни на генитальные комментарии к моим фанфикам. Ай, пофиг, когда уже там еду принесут, я же так наклюкаюсь в хлам. А когда я пьян, меня тянет петь. А когда я пою, все плачут. Ладно, подведем полупьяные итоги. Героиня может быть, первое, фетишисткой, прущейся по парням, которым безразлично. Второе, идейной разлучницей или мстительницей, желающей влюбить в себя мужчину, который полюбил леди Валуа. Третье, попаданкой, мотивация которой или идиотская, или мне пока непонятно. Хотя, если вспомнить ту слежку, то я больше склоняюсь к идиотке. Четвертое, все вместе в разных пропорциях. Ну и пятое, недопонимание. И это, сука, скорее всего, самый правдоподобный вариант. Вывод. Не спешим с выводами. Поспешные действия могут привести к краху всех моих планов на шикарную жизнь бароном или виконтом. Накручу себя, что это моя коллега из другого мира, кинусь убивать, а там лютый мрак приключится. Да и вообще, если она моя хаем-землячка, то проще по-человечески договориться. Она сама по себе, я сам по себе. Самый оптимальный вариант к удовольствию нас обоих. Тут не мир Наруто или какой-нибудь гримдарк, ни ее, ни меня ничто не заставляет резать друг другу глотки. Рыцарь Бойл, доброго дня, отвлек меня от мыслей голос сына герцога. Маркиз Лупердиль, привстаю со своего места, отвешивая парню короткий, неглубокий поклон. Рад вас приветствовать. Брехня, говорит взгляд Пердоса. Конечно, брехня, иди в задницу, отвечаю в мыслях, продолжая держать на лице кирпич с глазами дохлой рыбы. Сэр Евлампий, аристократ на секунду запнулся, мы заметили, что вы сидите тут в одиночестве. Не хотите ли присоединиться к нам? Еле сдержался, чтобы не уточнить у Луперделя, сколько ему лет и каковы его навыки готовки. Потому что по всем признакам он старый повар. По всем, кроме колпака и поварешки. Нет, ну это уже край. Мужик, очнись. Куколтизм – это не круто. Ты же не хочешь, чтобы я подсаживался к столику вашей милой шведской семьи. Да я даже групповухи типа «одна булочка и две сосиски» не люблю, что уж говорить о трех колбасках и одном пирожочке с подозрительной фамилией Владимир. Простите, маркиз, но вынужден вам отказать. Вежливо улыбаюсь абсолютно ненатуральной улыбкой неживой марионетки. Дело в том, что у меня сегодня выходной и провести его планировалось в гордом одиночестве. Поэтому сейчас я уже слишком много выпил, бросаю демонстративный взгляд на полупустую бутылку на столе. Думаю, вы согласитесь, что ни один дворянин не захотел бы показать себя в глазах леди пьяным животным. Вот как, аристократ посмотрел на меня практически с благодарностью. Очень жаль, сэр рыцарь, нам была бы приятна ваша компания. Брехня, глянул я ему в глаза, выпустив во взгляд самую каплю скепсиса. Конечно, брехня, иди в задницу, с кривой улыбкой ответил мне глазами Пердос. В общем, он вежливо едва склонил голову, я склонил ее чуть ниже, отвесил поклон их столику, получив кивки от леди и волшебника, и под разочарованный взгляд девушки уселся на свое место. Чухня какая-то, подумал я в полном замешательстве. По леди Владимир видно, кто был инициатором моего приглашения. Зачем, я предположение уже накидал. Но нахрена отправлять своего парня, получается, звать другого мужика в свою компанию? Более того, какого хрена этот придурок поперся? Почему хозяин башни его не остановил? Она их котов в заложники, что ли, взяла? Хватит на сегодня, жестом велел я официанту убрать со стола вино после того, как принесенные наконец кушанья заняли свои места. Сейчас поем и отправлюсь в логово зла, спать завалюсь. Кстати, знайте, те, кто говорят, что зло не дремлет, либо брешут, либо работают на меня и нагло пиарит работодателя. Зло в моем лице обожает всласть душить подушку. Глава 10. Ну-с, как у нас дела? Я растянулся на диване, блаженно улыбаясь. Правда, под слоем ползучей тьмы, окутывающим мою фигуру, вряд ли кто-то сможет заметить улыбку. Кроме 4-летней малышки Лу, которая уже карабкалась на предмет мебели, с целью занять место между мной и спинкой дивана. Нет никаких существенных проблем, лорд Невермор, юноша, стоящий передо мной на коленях, нервно прижимал к себе папку с отчетами. Существенных, парень сжался от моего шипения, а Лу весело захихикала, когда я запустил пятерню в мягонькие каштановые волосы ребенка. Произошла, докладчик сглотнул, накладка с доставкой вашего подарка для леди Валуа. Стивен, шипение, срывающееся с моих уст, стало более угрожающим, а хихиканье Лу громче из-за щекотушек. Ты решил, что мне нравится задавать наводящие вопросы? Или, может быть, считаешь хорошей идеей нагнать интриги? Простите, мой лорд, зачастил юноша, обливаясь потом. Да дело в том, что подарок был передан слугам Валуа с наказом преподнести его леди Валуа. Мы не ожидали, что дела в особняке настолько плохи и что эти люди решат присвоить драгоценности себе. Повезло, что наш человек на аукционе по случайности смог перехватить колье и серьги до того, как они были выставлены на продажу. Так что, постой, тут уже я прервал докладчика. Меня обокрали, я правильно понял, несмотря на то, что шипение вернулось на нормальный уровень. Потеть Стивен стал в два раза активнее. Ну, фактически, ценности были переданы в дом Валуа, поэтому, ты сейчас со мной решил поиграть в слова, что ли? Осторожно отодвигаю Лу, поднимаюсь на ноги и угрожающе нависаю над парнем. Какой был приказ в отношении комплекта украшений? Да доставить его и леди Валуа, лорд Невермор. Простите, это небольшая накладка, я все исправлю. Как я и говорил, нам повезло перехватить. Я делаю рукой движение, будто хватаю что-то в воздухе, и фигура парня резко взмывает под потолок. Впрочем, я постарался приподнять его за шею хваткой теней таким образом, чтобы не повредить юноше. Тебе, Стивен, тебе, а не нам. Невероятно повезло, уронивший папку с отчетами на пол парень хрипел и бился в хватке теней, пытаясь руками ослабить захват на шее. Вот вроде умный юноша, да и не первый раз так зависает, а допетрить, что воздух хоть и с трудом, но проходит и задохнуться ему не грозит, до сих пор не может. Но секретарь он грамотный, стоит денег, которые я ему плачу. А плачу я ему немало, не говоря уж о том, сколько мне пришлось заплатить за благополучие его семьи. Оклад у него на уровне личного помощника какого-нибудь небедного маркиза. Хм, ладно, думаю, пора заканчивать с этим косплеем силового удушения от Дарта Вейдера. Сильные люди не опускают других вниз, они поднимают их вверх. Выдаю многозначительную фразу потусторонним голосом, задумчиво смотря на висящего в воздухе секретаря. Как бы его так отпустить, чтобы и репутацию злобного злодея не подпортить, и слишком сильно не шмякнуть секретаря об пол? Шлеп, чуть встряхиваю субтильного паренька, чтобы тот приземлился аккурат задницей на ковер из шкур северных чудовищ, и склоняюсь над сжавшимся в страхе парнем. Больше всего, Стивен, я ненавижу в людях некомпетентность. И сегодня ты был очень близок к той грани, за которой тебя ждет настоящее наказание. Доставь подарок по назначению. Сделай все так, как я приказывал, и если справишься, так уж и быть, я закрою глаза на то, что мой секретарь не способен учесть пару мелочей. Да-да, мой эйлорд. Простите меня, вы не пожалеете о своей милости. Надеюсь на это. Отчет положи на стол. Слугам вели подать чай и сладости для меня и Лу. И Стивен, я хочу, чтобы к моему следующему приходу сюда в камерах сидели те выродки, которые посчитали воровство у меня и своих хозяев допустимым. Кто-то же должен ответить за мое испорченное настроение, правильно? Ты же не хочешь принять на себя мой гнев вместо них? Все будет, как вы пожелаете. Парень, неуверенно поднявшись на ноги, низко поклонился. И прекрати уже заикаться, бесит. Да, мой лорд, иди, Стивен. И да, распорядись, чтобы Морт зашел ко мне через час. Будет сделано, лорд Невермор. Ну что, Лу, дождавшись, пока за секретарем закроется дверь, поворачиваюсь я к девочке, у которой вместо отсутствующих глаз горело темно-фиолетовое пламя. Расскажи папе, хорошо ты себя вела, пока меня не было? Слушалась нянечек. Выйдя из покоев лорда, секретарь выдохнул с облегчением и выпрямился, перестав выглядеть жалким, испуганным и до нельзя виноватым. Вынул из нагрудного кармана платок, обтер с лица и лба пот, после чего властным голосом стал отдавать распоряжение слугам. Чай и сладости в покое лорда для хозяина и леди Лу. Госпоже чай зеленый из Варло, сладкий и с молоком, как она любит. Лорду крепкий черный имперский. Обязательно положите те розетки с вишней и апельсиновый чизкик. Молчаливые поклоны от нескольких служанок были ему ответом, и все, кроме старшей горничной, разошлись выполнять приказы. Все нормально, Стивен. Лорд не сильно гневался. Пожилая женщина с беспокойством и заботой смотрела на молодого парня, разминающего шею. Все хорошо, Ольга. Юноша успокаивающе улыбнулся. Нам в этот раз повезло. Ситуация не вышла из-под контроля, а значит, по-настоящему серьезного наказания от лорда не будет. К тому же там леди Лу. Опять лорд будет закармливать ее сладостями. Женщина поджала губы. Леди Лу и так сложно уговорить поесть что-то существенное. Наш господин приходит не так часто, не мудрено, что он желает побаловать своего ребенка. Да знаю я, вздохнула дама, поправив передник. Главное, позови меня, когда лорд будет уходить, чтобы малышка опять не начала плакать, иначе лорд снова расстроится. Обязательно, Стивен серьезно кивнул. Если я понадоблюсь, ищите меня у господина Марта или в кабинете. Хорошо, Стивен. Стив, какой сюрприз. Изуродованное лицо пожилого однорукого мужчины осветила жуткая улыбка. Впрочем, Стивен уже давно к ней привык и знал, что старик всего лишь любезно улыбается, а не планирует прирезать его с особой жестокостью. Какими судьбами в моих мрачных владениях? Привет, Морт. Лорд ждет тебя через час в своих покоях. Секретарь, потирая шею, которая слегка побаливала, уселся на один из жестких стульев мрачного кабинета. Слушай, может, тебе мебель поменять? Хотя бы стулья? Нет-нет, Стив, улыбка стала шире. Мои гости должны чувствовать себя неуютно. Даже ты. А лорд, хамиш, парень, покачал головой Морт, с лица которого пропала улыбка, а взгляд стал угрожающим. Господин не приходит ко мне, он требует меня к себе. Но даже если случится невероятное и он решит почтить старика своим присутствием, то я просто уступлю ему собственное место. Негоже верному слуге сидеть в присутствии своего повелителя, Стивен. Но это ладно. Ты решил лично передать приказ лорда, или есть еще какое-то дело? Есть. Некоторые слуги дома Валуа. А эти отбросы, перебил Морт секретаря лорда. Можешь даже не говорить, к следующему посещению повелителя они уже будут ждать его в казематах. Удивительно наглые сукины дети. Единственное, господин уточнял, в каком они должны быть состоянии. Нет, но я думаю, не учи отца детишек делать, парень, хмыкнул старик, снова перебивая Стивена. Будут целыми и невредимыми. Если лорд не уточнял, что хочет встретиться с кусками мяса, значит или желает использовать этот мусор, или собирается наказать их лично. Тогда все, не забудь, через час тебя ждет господин. Если я про это забуду, можешь смело звать меня старым уродом прямо в глаза, рассмеялся мужчина. А, кстати, поздравляю, Стивен. Старик выдвинул один из ящиков стола и протянул секретарю тонкую папку и письмо, лежащее сверху. Точнее, сэр Стивен Суини, наследник баронета Агласа Суини. «Уже все?» – поразился парень, с благоговением забирая бумаги. «Чего ты удивляешься?» – изуродованный мужчина нахмурил брови. «Лорд никогда не нарушает свое слово. Сказал, что спустит шкуру живьем, висеть тебе на крюках без кожи. Сказал, что устроит твою семью с удобством. Вы стали имперскими дворянами. У твоего отца теперь свой особнячок невдалеке от нашей, общей с империей, границей пара деревенек во владении. Виды там хорошие, бывал я в тех краях пару раз. Речка есть, рыбалка неплохая. Поедешь в отпуск, отдохнешь. Сестрица твоя в магическую академию поступила». Обрадовались ей без меры. «Черные маги, конечно, не святые, но тоже редкие ребята. Жди, скоро начнете получать брачные предложения. Советую ниже виконта никого даже не рассматривать. Брательника твоего скоро тоже пристроим учиться, но не в столице, не обессудь». «Да это не важно», — слабым голосом ответил Стивен, лихорадочно читая копию свидетельства о присвоении наследуемого титула своему отцу. «Встретив господина, ты урвал счастливый билет, сэр Стив», — ухмыльнулся Морт, разглядывая лицо секретаря своего хозяина. «Не профукай удачу. Не знаю уж, что наш лорд в тебе разглядел. На мой взгляд, ты слишком часто болтаешься под потолком, но рекомендую не расстраивать его перманентно. Продолжишь быть полезным, жизнь твоя будет подобна сказке. Разочаруешь, пожалеешь, что родился». «Не разочарую», — глухо ответил юноша, прижимая к груди бумаги с письмом. «Я пойду». «Конечно, конечно», — махнул единственной рукой старик. «Письмо от родных. Иди, читай, сэр счастливчик. Время есть, лорд пока будет играть со своей дочерью». Дверь кабинета, находящегося глубоко под канализацией столицы, захлопнулась, после чего тот, кого тут все знали под именем Морт, позволил себе перестать играть желчного, но доброжелательного старикана. Лицо мужчины сморщилось от боли в старых ранах, после чего он приложился к фляге с лекарственным составом. Господин по своей бесконечной милости исцелил его тело настолько, что старый ветеран корпуса теней, служивший еще прошлой династии, мог самостоятельно передвигаться и даже исполнять свои обязанности. Увы, но раны Морта были слишком тяжелы даже для черной магии. Могли бы помочь святые, но рыбки это были редкие. Одна как раз завелась в их королевстве. Осталось только дождаться, пока та войдет в силу, а потом, как обещал господин, он обеспечит Морту место в составе группы, которую будет показательно исцелять леди Владимир. Ведь святые должны творить чудеса на показ. Дьявольски иронично, рассмеялся старик. Святая, исцеляющая вернейшего слугу врага. После такого можно умереть счастливым, чтобы рассказать ребятам об этой шутке в аду. Они будут вместе хохотать, грея старые кости в раскаленном масле адских котлов. Вдоволь насмеявшись, представляя вытянувшиеся в удивлении лица своих погибших сослуживцев, старик достал из ящика стола пачку дел. На нескольких слуг дома Валуа, что умудрились оскорбить его повелителя, и на двух особ женского пола, заинтересовавших его лорда, леди Мэрили Валуа и ее служанку, Мелинду. Старому ветерану не потребовалось много времени, чтобы понять, что задумал тот, кто носит прозвище лорд Невермор. Это лежало на поверхности. Пока идиоты морщат носы на проклятую леди Мэрили, скромный рыцарь Бойл начал воплощать в жизнь гениальный план по захвату власти над самым богатым родом королевства. Что и следовало ожидать от сына великого рода, довольно прищурился Морт. Одной стрелой пронзить целую кучу жирненькой живности. Ведь леди Валуа – это не только благородная наследница старого рода, это ключ к баснословным богатствам. Торговые дома, производство, шахты, рынки – у Валуа этого всего много. Тот, кого поддерживают Валуа, всегда на коне. Они – один из столпов стабильности королевства Эйрум. Недаром молодой леди Мэрили позволено настолько много, а обиженные ею лишь на показ закатывают глаза, молча забирая золото, которым посыпают раны обид. Удивительной силой лекарственное средство для раненой чести дворян. Муж леди Мэрили получит полную поддержку графа Валуа. Все, чем тот владеет, будет помогать в осуществлении планов повелителя. И деньги, и связи, и торговые сети. Но это еще не все. Старик улыбнулся, вновь читая дело служанки леди Мэрили. Черный маг, настолько сильная ведьма, что церковь настояла на запечатывании ее ядра. Ни в какое сравнение не идет с сестрой Стивена, которую они с лордом отбраковали как недостаточно перспективную. Да и туповатая девчонка оказалась, не то что ее старший брат. Вот ему бы опыта поднабраться. Все же империя совсем сдала. Уже лично приходится слать им объедки, со здоровым злорадством покачал головой бывший офицер корпуса теней. Удивительно, но он почти испытал сожаление, подумав о том, насколько старый противник одряхлел. Раньше организации, в которой он служил, приходилось имперским шпикам глотки резать за черных магов и святых. А теперь что? Положили болт на все, что только можно. Пара поколений, и развалится южный сосед королевства. Туда им и дорога, в общем-то, павлином разукрашенным, старик, почесав ухо, хохотнул. Но и Эйрум, это же надо, просто выбросить настолько ценного одаренного. Жаль, что в то время морты, оставшиеся верные истинным правителям люди, включая тех, кто был под заклятиями, сидели глубоко в подполье, работая над созданием плацдарма для ответного удара по проклятым предателям и возвращением на престол истинного короля. Возможностей было очень мало. Едва удалось скрыть новорожденного наследника в пограничном баронстве одного из последних лояльных дворян. Эх, если бы Морт в то время мог дотянуться до девчонки, то Мелинда уже стала бы одной из вернейших слуг его повелителя. Но лучше поздно, чем никогда, покивал сам себе мужчина. Леди Валуа, не только ключик к своему не совсем нормальному отцу, но и единственный смысл жизни юной колдуньи. Кого полюбит ее госпожа, того полюбит и рыженькая ведьма Мелинда. Если когда Мэрили Валуа решит поддержать своего супруга в возвращении престола, ее служанка будет, с радостью во взоре и счастливо смеясь, сеять смерть среди врагов его истинного величества. Уж сломать печать на ядре и обучить ведьму магии тьмы они смогут. Черная библиотека была вывезена и спрятана вместе с большей частью казны. Уцелели и некоторые черные маги, что и обучали его величество темному искусству колдовства. Мужчина побарабанил пальцами по столу. Может, стоит как-то помощь молодому господину? Нет, комплект драгоценностей изумителен. Имперцы постарались за полученные деньги. И скорость изготовления, и материалы, и качество с красотой, на высшем уровне. Загибающийся под грузом старости дракон империи, хоть и потерял почти все зубы, но толк в роскоши и удовольствиях знал. Хаем, букет цветов. Почти все леди любят эти веники, задумчиво погладил гладко выбритый подбородок мужчина. Белые, красные и черные розы, любимые цветы и цвета леди Валуа. Нужен будет роскошный букет, и доставкой всего этого озаботятся люди Марта. Стивен, конечно, парень компетентный, но пока неопытный, старику будет жаль, если опять провалится по молодости, а лорд его за это прикончит. Искалеченный мужчина кинул взгляд на настенные часы. Время еще было, пока лорд еще играется с подобранной малявкой. Леди Лу, мужчина фыркнул, набрасывая черновик плана по похищению оборзевших слуг дома Валуа. Еще одна ведьма, не такая сильная, как служанка леди Мэрили, но тоже хороша. В былые времена дворяне с такими детьми носились и целовали в задницы. Нет, в семью высших аристократов чернь, конечно, не тащили, но вот в слуги, да, разумеется, конечно, дайте двух. Такие ценные кадры женили и выдавали замуж за своих бастардов или вторых-третьих сыновей и дочерей своих вассалов. Бароны и баронеты были только рады притоку подобной крови, сквозь пальцы смотря на мезальянс. Вот уже их детишек, если те унаследуют дар, можно было поженить и с кем-то повыше. А что сейчас? Чертовы фанатичные ублюдки, трусливо срущиеся при виде черных магов, совсем потеряли берега. Если ту же Мелинду родители просто выбросили из дома, то мелкую Лу пародии на мать и отца вместе с тупорылым жрецом решили избавить от проклятия. Жаль, что господин нашел этих убогих только во время осуществления второго этапа исцеления. К тому моменту трехлетнего ребенка уже ослепили раскаленным добела железом. Несмотря на отвратительную причину, Морт радовался, увидев спустя столько лет настоящую темную ярость наследника истинных владык этой страны, что родители несчастной крохи и жрец мелкого деревенского прихода, что все верующие, собравшиеся на изгнание тьмы, все они стали кусками мяса и брызгами крови и внутренности в подвале храма светлых богов. Несомненно, угодное жертвоприношение небожителям. Потому что светлые боги никогда не требовали изгонять тьму, да еще и подобным образом. Искренне верующий в них Морт плевался от подобного богохульства. Никогда такого не было, ни в их королевстве, ни во всех окружающих странах. Просто нонсенс и мракобесие. И виной тому лживая, бессовестная пропаганда нынешних правителей. Злодеями, мол, прошлые короли их страны стали из-за черной магии. Чушь полнейшая, причем по всем пунктам, еще и приведшая к таким отвратительным последствиям. И ведь даже сейчас столичный храм не призывает ни убивать, не мучит темных магов, лишь запрещает практику и блокирует ядро тем, кто на голой силе может призывать свой элемент. Из-за этого, кстати, храм Империи по сей день не признает жрецов из Эйрума. В данном же случае был просто потерявший берега слуга богов, решивший устроить в своей деревне царство светлых богов, как он его видит, и куча тупорылых фанатиков. Таких не жалко. Марту пришлось потом организовывать нападение разбойников, чтобы скрыть следы и прирезать самых умных и добродетельных из оставшихся, но акция того стоила. Лорд приобрел себе очень ценный актив, умело запудрив ребенку мозги. Даже у старика отвисла челюсть, когда тот услышал официальную версию от господина, которую тот рассказал малышке. На самом деле, мол, это он, ее отец, а девочку похитили у него во младенчестве, убив ее мать. И теперь лорд, найдя своего ребенка, будет о ней заботиться. Изумительно. Морд бы захлопал в ладоши, не будь на месте его левой руки обрубка. План был восхитителен. Девочка будет бесконечно верна любимому родителю, ведь он избавил ее от мук, спас. Его люди ее кормят, одевают, заботятся. Сам лорд при любой возможности с полной отдачей возится с ребенком, взращивая в той любовь к отцу. Она живет, хоть и скрываясь, но словно настоящая принцесса. У ребенка есть все, чего бы она ни пожелала. Лорд даже вернул ей зрение, научив видеть с помощью тьмы. В дальнейшем, когда малышка Лу подрастет, можно будет даже пересадить ей глаза. А главное, даже если лорд решит сделать ее официальной дочерью, она не будет никак мешать его будущему сыну. Ведь трон наследуют только мужчины. Господин вырастет сильного темного мага, который будет опорой и поддержкой правящей семье. Гениальная идея. Идеальная вдвойне, если рассматривать ситуацию в разрезе плана повелителя по сближению с леди Валуа. Единственный близкий человек беловолосый, ведьма, которую леди спасла в детстве. Морд был готов сожрать подошвы собственных сапог, если леди Мэрили, услышав о злоключениях, перенесенной маленькой Лу, будет против такой приемной дочери. «Мой идеальный повелитель», — с чувством подумал старик. «Жаль, что ваш дедушка не может увидеть, насколько его внук похож на него силой своего разума». Морд даже в мыслях не хотел думать о том, что отец и матушка его лорда были не лучшими правителями. Вот дед, тот да, тот был на своем месте. Поэтому, сравнивая лорда с его предками, Морд всегда вспоминал его деда, во всех смыслах прекрасного правителя. Жесткого, требовательного, сурового, но в то же время справедливого и ценящего по-настоящему верных людей. А еще тот был невероятно хитроумным человеком, что, слава богам, унаследовал и его внук. «Куда мне спешить, Мортимер?» Тонко улыбался законный правитель королевства в одной из их тайных бесед. «Я сильнейший в истории черный маг и скоро стану мастером меча. Зачем мне торопиться, рискуя понапрасну, когда можно просто подождать естественной смерти всех помнящих о моих предках врагов, а потом уже забрать то, что мое по праву, из рук расслабившихся, потерявших бдительность щенков-шакалов-предателей. Конечно, Мортимеру бы хотелось своими глазами взглянуть на триумф его короля, но тот был прав, в спешке не было смысла. Подчинив рот Валуа, его повелитель сможет тихо, истине, набирать все больше и больше влияния, а уж на фоне того, что некий лорд, которого никто никогда не видел, помогает детским домам и даже открыл школы для сирот. Перспективы набирать к себе подростков, в которых можно разглядеть разнообразные таланты. Даже дед его величества не додумался до такой прекрасной возможности для поиска будущих кадров. Было бы в их рядах меньше аристократов и больше верных простолюдинов. Кто знает, кто был бы победителем в том восстании. Фактически, Мортимер уже сейчас мог предоставить пяток планов в черновом варианте, который позволит его величеству почти бескровно занять престол. Жаль, что ключевым моментом во всех этих планах, действительно, является время. Бывший заместитель главы теневого корпуса прошлой династии королей Эйрума, Мортимер Штирлиц, тихо вздохнул, бросив очередной взгляд на часы. Пора уже потихоньку идти навстречу с его величеством. Тот, конечно, ценит старика, но Мортимер сам себя перестанет уважать, если начнет опаздывать на зов своего короля. От автора. Внеочередная глава в честь знакового события для меня. Количество подписчиков на Бусти сегодня перевалило аж за 1000. Это очень-очень круто. Если честно, то я и представить не мог, когда вообще начинал писать всякое разное, что меня будут читать хотя бы пара сотен человек. Ну, в плане, я простой дядька, который всю жизнь любил читать, работал на обыкновенных работах, не очень часто путешествовал, да и в целом, не так, чтобы увлекательно живу. До сих пор даже как-то не верится. Прошло всего-то примерно 2 года, а подписчиков на АТ уже 10 тысяч. Более того, целая 1000 человек посчитала мое писево достойным материального поощрения. Это удивительно и восхитительно. Словами не выразить, насколько я вам всем благодарен за поддержку, за помощь, идеи, донаты, шутки, теплые слова, лайки, за интересные дискуссии, за понимание и снисхождение, за то, что прощаете мне некоторые косяки в написанном, за то, что еще ни разу не побили из-за жутко прогоревших сроков по некоторым работам, и самое главное, за то, что вы есть. Без всех вас, скорее всего, я бросил бы писать уже очень давно. Спасибо, вы для меня очень важны. Глава 11. Бал. Как много в этом слове. Для сердца рыцаря сплелось. Капитан, ну за что? В очередной раз ныл я про себя из-за нынешнего парадного поста, замечая еще одного прущего мне наперерез дворянина, морда лица которого обещала незабываемые ощущения от куртуазной беседы. Кстати, я его знал. Точнее, мы были представлены на одном из предыдущих приемов. Граф Марк Агюст относился к группе провинциальных дворян. Ну это те, которые жили в своих владениях вне столицы. В гламурной тусовке местного бомонда на таких смотрели с высокомерным недоумением. Можно было оставить во владении управляющего и не прозябать где-то в глуши, примерно так шептались между собой столичные сливки общества, поглядывая на обсуждаемых аристократов. Провинциалы отвечали дворянам, сидящим в стольном граде королевства, надменными взглядами. Бросили родовые земли на посторонних и только и делают, что просаживают деньги, полученные со своих наделов, неодобрительно цедили следящие за собственными владениями хозяйственники. Лично я считал, что правы те и другие. Ну реально, и тот, и другой подходы не просто имеют право на жизнь, а практикуются поколениями. Что ни выбери, все очень зависит от того, насколько компетентен лорд. Именно лорд, да, сможет найти грамотного и честного управляющего, его земли будут процветать, а сам аристократ сможет спокойно жить в столице, получая отчеты из дома и время от времени приезжая с проверками. Посадит вороватого или идиота, ничем хорошим такой управляющий, в итоге, не порадует. Собственноручно управляющие землями на местах тоже не застрахованы от неудач. Это же нужно или уметь верно распоряжаться властью, или, еще лучше, талант иметь вместе с умением. Сядет во главе владения аристократический кретин, прощай, нажитое предками. Хорошо, если за время властвования не успеет просрать все, оставив наследнику возможность выкарабкаться, а если нет, и среди столичных, и среди провинциалов, что в нашем Эйруме, что в империи, что на архипелаге, хватало случаев, когда благородная семья не исчезала, но теряла или все, или почти все. Падшие рода, звали таких, к ним относились и практически уничтоженные в междоусобицах, а не из-за финансового краха, но это тоже своего рода некомпетентность. Верно, такие ребята обычно влачили убогое существование, по сравнению с другими, формально равными по статусу лордами, кормясь с оставшихся крох относительно первоначального состояния и размера земель. Очень удобные для меня аристократы, если говорить от лица моей тайной личности. Некоторые из падших готовы были на все, чтобы восстановить свое положение и финансовое благополучие. Поэтому весьма охотно заключали выгодные сделки с подозрительными личностями. После чего, ну, например, внезапно в подвалах их особняков или на территории оставшихся земель находились клады, оставленные предками. Аристократы начинали дышать, расправлять плечи, правда, за их расправленными плечами почти всегда присутствовала тень незримого наблюдателя, который нашептывал, что нужно сделать в обязательном порядке. Почти всегда, ничего особо обременительного, скорее наоборот, выгодное для дворянина. Редко-редко что-то, на первый взгляд, слегка порочащая честь. Почти все соглашались и все глубже насаживали себя на крючок, потому что при виде всей картины там все было далеко не слегка. Впрочем, до поры до времени, крючок был весьма и весьма комфортным. Настолько, что поднимающие головы дворянские династии даже испытывали благодарность к тайным покровителям. Я в какой-то мере тоже относился к такому роду. Не как Евлампий, а как последний представитель павшей правящей династии. И семье леди Владимир, кстати, падение грозит в ближайшем будущем. Крах ее рода как раз и стартует стеклянную арку святой. Девушка вместе со статусом семьи потеряет львиную долю защиты, пытаясь выкарабкаться из ямы только своими силами священной магии, верностью и поддержкой своего мужицкого гарема. Естественно, этот момент не упустит злодеусы разных калибров. Многие захотят поиметь что-то от будущей святой, а некоторые и просто поиметь девушку в не самом красивом смысле этого слова, но максимум усилий, чтобы доставить как можно больше душевной, а иногда и физической боли главной героине, разумеется, приложит леди Валуа. Она даже подруг себе купит, чтобы те стаи падальщиц не давали жизни несчастной девушке с фамилией Владимир. «Сэр Бойл, хороший вечер. Добрался-таки до меня, граф», доброжелательно улыбаясь. «Счастлив видеть ваше лицо на приеме. Вы на них редкий гость, как я заметил. А ты глазастый», хмыкаю про себя. «Здравствуйте, ваше сиятельство. Это правда. Я небольшой любитель светских мероприятий, поэтому обычно прошусь на посты поскромнее. Но в этот раз мне нисколько не повезло». На мои слова граф искренне расхохотался, чуть не расплескав вино из высокого хрустального бокала. «Все же правы сплетники», — мужчина утер выступившую слезинку костяшкой большого пальца. «Рыцари его величества действительно ходят у короля в любимчиках. Попасть на бал в честь 16-летия ее высочества, первой принцессы, и не повезло. Сказал бы что-то подобное я, наверняка попал бы в немилость». «Хах, граф», — грустно усмехнулся я, моментально придумав выход из положения. «Его величество, конечно, только гыгыкнет, а вот его супруга, да их высочество могут оскорбиться, дойди до них мои слова, особенно принцесса. Для молодой девушки сегодняшний день настолько важен, что она сделала невероятное, заставила старшего братца не бухать. Не забывайте, что вы на празднике, а я на службе». С печальным выражением хлеборезки лица указываю взглядом на собственный бокал, в котором плескался свежевыжатый апельсиновый сок. «Насчет рыцарей-любимчиков граф Агюст прав на 200%. Король очень хорошо к нам относится. Может, он просто приятный дядька, а может быть, желает, чтобы элитные воины были преданы ему не только из чувства долга и за деньги с привилегиями, но и из-за личной симпатии. Сложно сказать. Колобок, при всей своей любви поржать, весьма неоднозначный мужик. Со мной он, например, не просто допускает некую фамильярность, но даже поощряет ее. Но только в тех моментах, когда мы наедине. Если рядом кто-то еще, то его величество держится просто доброжелательно. Но о таких вольностях, как, например, словесные пикировки или ему пнуть меня по ноге, или мне пихнуть его локтем, лучше даже не думать. Вот и гадай, это только меня так выделяют из толпы, или Педро IV со всеми так себя ведет, с целью создать ощущение некой исключительной, дружеской близости, типа, вот они все, мои подданные, а лично ты, корефан вообще, винишка. А хочешь анекдотик свежий? Если последнее, то оно работает на 100%. Потому что, несмотря на все мое ворчание, к королю я отношусь как к чудаковатому, но хорошему дядьке. Да еще и со страной он управляется неплохо. Даже мой личный демиургус с обычной, ничем не примечательной фамилией Штирлиц сквозь зубы, но одобряет происходящее в королевстве Эйрум. Колобок правит несколько не так, как это делали мои предки. Чуть уйдя от курса тирании одного правителя в сторону чего-то в стиле самодержца, поддерживаемого советом высших аристократов. Убейте, не помню, как это называется, земного гугла-то нет, умностью не повыделываться, прочитав статейку в Википедии. Хм, с этой стороны я на ситуацию не смотрел. Действительно, наблюдая такое количество искушений, аристократ выразительно пробежался по столам с выпивкой и закусками, после чего многозначительно глянул на группки курсирующих по залу дам, и не имея возможности полностью всем этим насладиться. У рыцарей его величества воистину стальная воля. У нас есть долг, требующий полной отдачи, нейтрально отвечаю я, наблюдая, как один из моих коллег мило флиртует с фрейлиной ее высочества. Надо бы его вздрючить как следует во время спарринга. И не потому, что парню 25, а девушке 16, такое и в прошлом мире кое-где нормой было. Просто потому, что я злобная сволочь и у меня плохое настроение. Правда, я злобная сволочь отходчивая, а может, склеротичная, хотя не суть важно. Скорее всего, я банально забуду про эти злобные позывы уже минут через 10. Хотя есть и вариант с тем, что склеротичное зло банально забудет о произошедшем наказании и накажет еще раз. Но это не баг, это фича. Достойный ответ, сэр рыцарь, мне отсалютовали бокалом, вежливо улыбнувшись. Льщу себе надеждой, что мой сын в ближайшем будущем пополнит ваши ряды. А, Так вот оно что, догадался я, о чем сейчас будет идти речь. Действительно, я слышал, что второй сын графа Агюста, Франц Агюст, досрочно и с отличием закончил столичную рыцарскую академию и собирается попробовать пройти будущее испытание на вступление в наш орден. Его отец, похоже, хочет аккуратно прощупать почву. Не то, что у нас тут есть особые секреты или какие-то подковерные интриги, леди Скарлетт такое очень не любит. Скорее просто отцовская забота и желание получить свеженькую информацию. Не самая плохая тема для беседы. Уж точно лучше, чем нарваться на леди Владимир, курсирующую по залу в сопровождении пока одного герцога Бушприта. А, нет, вон топает со слащавой улыбкой во всю волшебную харю хозяин магической башни. Держу пари, наш маркиз тоже скоро нарисуется. Ладно, поболтаем. Капитан, по идее, докопаться до меня не должна. Как-никак его сиятельство подошел ко мне самолично, а не я навязывал тому свое общество. В очередной раз обегая для порядка глазами зал, с удивлением обнаружил главу ордена в компании леди Валуа. Даже чуть очередной вопрос графа не прослушал. Необычно. Мэри Ли Валуа, когда на горизонте нет маркиза Луперделя, с мрачным видом не подходи. Убью стоит в самом малолюдном месте. Да и леди Скарлетт, на моей памяти, сама начинала беседу только с нами, чтобы провести акт вербально-анальной кары или отдать распоряжение со своим отцом или с телохранительницами ее величества. Изредка, в случае возникновения крупных проблем с гостями. Неужели леди Валуа что-то натворила? Хм, а почему я сейчас чувствую непонятный дискомфорт в районе расположения чуйки? Леди Скарлетт Бисмарк с легкой досадой следила краем глаза за приближающейся к ней фигурой наследницы графа Валуа. Беловолосая была еще далеко, но капитан рыцарей без труда могла понять, что та стремится именно к месту, где стоит она. Чего этой кошке-воровке надо? Недовольство девушки было не слишком ярким. Рыцарь Бойл, перспективы которого она готова была похоронить, к удивлению леди Скарлетт, не продолжил скатываться по наклонной. Все же я недооценила его дисциплину, теперь мысли капитана рыцарей окрасились в цвета удовлетворения. По крайней мере сэр Бойл не берет пример с герцога Бушприта. Вот уж где разочарование, быстрый взгляд на зверя севера, прогуливающегося под ручку с леди Владимир. Влюбленный рыцарь ее ордена вел себя исключительно безукоризненно. Идеально, что девушка всегда ценила в подчиненных. Из одни до бала он был сосредоточен и старателен, не совершал промахов во время дежурств, отдавал все силы тренировкам, не витая в облаках. И сегодня, во время своего парадного поста, вел себя без нареканий. Леди Скарлетт приглядывала за рыцарем, стремясь разглядеть признаки безумия романтики, но сэр Бойл только время от времени задерживал взгляды на леди Валуа и даже не подходил к ней. На фоне зверя севера ее подчиненный смотрелся образцово. Хоть леди Мэри Ли Валуа и похитила его сердце, но она все же не забрала у меня перспективного подчиненного, размышляла леди Скарлетт. Тогда, думаю, все же не стоит считать ее кошкой-воровкой. Да и подарок в виде вильдского клинка говорит о том, что у них все хоть и стремительно развивалось, но о несерьезных отношениях и речи быть не может. Значит, я могу надеяться на то, что и в дальнейшем рыцарь Бойл не потеряет головы и их отношения не станут ему помехой. Сложно, тихо пробормотала капитан, готовясь к беседе с леди Валуа. Дочь самого богатого аристократа страны с решительным, но почему-то виноватым видом уже подходила к ней. Добрый вечер, леди Скарлетт, слегка потупившись и покрывшись слабым румянцем, Мэри Ли Валуа сделала несколько рваный, нервный книксон. У капитана возникло огромное двойственное желание рявкнуть, повторить десяток подходов по десяток раз и одновременно ущипнуть себя. Смущающаяся и нервничающая леди Мэри Ли. Нонсенс. Этого просто не может быть, потому что этого не может быть. Еще и приветствие, показанное леди Валуа, это приветствие дочери наследницы графа в адрес наследницы маркиза. Пусть и немного неуклюже, но аристократка только что поприветствовала ее не просто по всем правилам, но показала ранговое уважение. Это зародило в душе капитана обжигающе горячую каплю симпатии к беловолосой. Все же да, ее задевало, что большая часть желающих с ней побеседовать не догибают положенный угол, выказывая презрение простолюдинке. Тем не менее, справившись с лицом и своими порывами, леди Скарлетт все же отвесила положенный по протоколу поклон. Именно поклон, потому как она не в бальном платье, а в рыцарском мундире. Леди Валуа, добрый вечер. Молчание растеклось между двух аристократок. Мэри Ли Валуа продолжала себя вести странно, сцепила руки, затянутые в тонкие ажурные перчатки, и нервно перебирала изящными пальчиками. Скарлетт это вводило в еще большее замешательство. С одной стороны, ей хотелось просто прервать заглохший сразу после этапа приветствия разговор, а с другой, не хотелось обижать леди, которая проявила к ней должное уважение. «Чудесное колье, раньше я его на вас не видела», — решила все же слегка помочь Скарлетт собеседнице. «О, и серьги! Комплект, вам очень идет, леди Валуа». «Да-да, спасибо», — бледно улыбнулась красноглазая, прикоснувшись пальчиками к украшению, лежащему на груди. «Это подарок, ударите отменный вкус», — искренне произнесла капитан. Несмотря на сосредоточенность на своей службе, несмотря на успехи в покорении меча и ауры, леди Дома Бисмарк была отлично образована, а образование дворянки включает в себя, помимо всего прочего, еще и умение подобрать гармоничный наряд. При отсутствии вкуса это не сильно поможет, но у Скарлетт, как она считала, он был отменный. И то, что видела перед собой девушка, вызывало у нее если не восхищение, то сдержанное одобрение. Леди Валуа выгодно выделялась на фоне разодетых и пестрых, по моде империи, дворян. Минимум косметики, которая при изяществе лица леди и абсолютно гладкой, нежной даже на вид кожи, была не только не нужна, но и вредна. Однотонное темно-бордовое платье смотрелось лаконичным и изящным. Оно выгодно подчеркивало утонченные изгибы фигуры девушки, впрочем, не создавая впечатления пошлости. Контраст цвета платья с бледной кожей, белыми волосами и рубиновыми глазами был сам по себе восхитителен, но завершали всю эту композицию утонченности колье и серьги. Белое золото и крупные рубины, голубиная кровь. Форма украшений также не выглядела тяжело или чужеродно, прекрасно подчеркивая невесомость, воздушность образа. Как брызги крови среди снегопада, мелькнула в голове мысль, которая заставила леди Скарлетт чуть поморщиться из-за своей высокопарности и поэтичности. Если подвести итог, леди Мэрили была одета так, что капитан решила взять подобный стиль на заметку, он ей импонировал. Не было вороха юбок, что мешают ходить и весит, как плотный кожаный доспех. Отсутствовал и жесткий, тугой корсет, замененный на аналог более щадящей модели, что тоже выгодно выделяло наряд леди Мэрили среди остальных, утянутых до невозможности дам. Мода безжалостна, часто слышала Скарлетт из бесед леди, присутствующих в дворцовом комплексе. Чушь, глупости, вредительство, считала она. Тугой корсет, в первую очередь, вредит организму. Сколько она наблюдала дам, которые буквально валились в обморок из-за того, что им перетянули это приспособление для пыток. И кстати, а ведь рыцарь Евлампия и сам предпочитает лаконичный стиль в одежде. Даже отец отмечал это, сдержанно выразив пару раз одобрение тем, что не все юноши поддаются модным веяниям из империи. У сэра Байла определенно есть вкус, леди Скарлетт задумалась. А ведь действительно, если отбросить в сторону те безумства, которые вытворяла наследница Валуа, она в высшей степени приятная особа. Как слышала Скарлетт, Мэрили пренебрегает высшим светом, появляясь только там, где бывает маркиз Лупердиль. Она любит книги, спокойно, не болтает попусту. «Рыцарь Бойл, да ты хитрый пройдоха!» Конечно, она не воин ауры, но с ее слабым здоровьем это было бы излишне. Здоровье, конечно, хотя постойте, при богатстве Валуа, они вполне могут оплатить поездку леди в империю, где разрешена черная магия, купить десяток жизней смертников, и можно забыть о проблемах слабого организма. Есть еще вариант со святыми, но они редки. Простой священник сможет разве что поддерживать ее здоровье, а единственная кандидатка в святые в плохих отношениях с леди Мэрили. Леди Бисмарк, проклятие, она отвлеклась, излишне задумавшись, да еще и пялилась все это время на свою собеседницу. Да, простите, задумалась, Скарлетт было неловко, а это чувство девушке не нравилось, оно делало ее менее счастливой. Поэтому продолжение вышло слегка грубоватым. «Так чего вы хотели, леди Валуа? Я хотела поговорить с вами о рыцаре Бойле», — выпалила на одном дыхании беловолосая, впрочем, не повышая голос. «Я слушаю, проклятая романтика». Скарлетт было достаточно и того, что она о ней думает, но говорить было почти физически больно. Кажется, она даже на мгновение не смогла сдержать лицо. «Леди Бисмарк, я хочу попросить у вас прощения. Дело в том, что сэр Бойл, это ситуация, это я виновата. Я знаю, что вам это точно не понравилось, но поверьте, остановитесь», — сурово прервала поток бессвязного лепета капитан рыцарского ордена его величества. Двойная боль для ее ушей. Во-первых, романтические бредни, а во-вторых, настолько ужасно оформленные. Была бы леди Мэрили ее подчиненной, но все же, каков сэр Бойл-то, оказывается, он неплохо знает своего капитана. Так еще и переживала ее отношение настолько, что поделился с леди Валуа. Да и она оказалась удивительно приятной особой. Надо же, любой другой заявил бы, что это их личное дело, но эта аристократка решила извиниться перед Скарлетт. Конечно, подобное полностью лишнее, но все же ей приятно, что эти двое подумали. Так, ладно, не это сейчас главное. Нужно побыстрее закрыть раздражающую тему. Вы ни в чем не виноваты, леди Валуа. Но послушайте, дело в том... Нет, давайте я уже закончу мысль, вновь перебила девушку Скарлетт, желая закрыть тему. Она не любит такие разговоры, а личные отношения леди Мэрили и рыцаря Бойла не ее дело. Это все действительно излишне. Никто не виноват в этой ситуации, понимаете? Не понимает, решила Скарлетт, взглянув в ошарашенно распахнутые алые глаза хрупкой аристократки. Такое случается. Вы не виноваты. Сэр Бойл тоже не виноват. Как бы меня это ни раздражало, не останавливать же его силой. Правильно, леди Скарлетт задумалась на мгновение, подбирая лучшие слова. Подобрала. Она не смогла сдержать лицо, потому что дальше говорила уже откровенную, на ее взгляд, чушь и ересь. Сердцу не прикажешь. Мне остается только пожелать вам и сэру Бойлу удачи и счастья. По крайней мере, меня радует, что у рыцаря Евлампия хороший вкус, а его выбор не остановился на ком-то посредственном. Снова между ними разлилась тишина. Капитан рыцарского ордена сказала все, что хотела, а леди Валуа от чего-то выглядела ошарашенной и крайне удивленной. Если вы позволите, то давайте закроем эту тему. Леди Валуа решила завершить разговор с Скарлетт. Для меня она неприятна. Да-да, простите, леди Бисмарк, что потревожила. Тогда я пойду в сад, подышу воздухом. Хорошая идея, мысленно согласилась капитан, провожая взглядом беловолосую. На секунду ей показалось, что от одного из портретов, возле которого они общались с наследницей самого богатого графа Эйрума, донеслось тихое, но весьма довольное ржака. Причем голосом короля. «Т.Ц.» – раздраженно цыкнула капитан. «Нет, не из-за того, что монарх опять неподобающе развлекается. К этому она уже привыкла. Его величество имел какую-то магическую способность появляться там, где происходит что-то, по его мнению, забавное. Дело в том, что леди Мэрили, кажется, все же не удастся дойти до выхода в парк, потому что она задумчиво брела, опустив голову, прямиком к увеличившейся группе леди Владимир. Там уже собрались все воздыхатели-кандидатки в святые, и они в данный момент настороженно и с враждебностью во взглядах следили за приближающейся к ним леди Валуа. Неужели она еще не оставила мысли о маркизе? С возмущением подумала Скарлетт. Капитану даже стало обидно за своего рыцаря, который наверняка спустил на драгоценности, надетые сегодня леди Валуа, все свои накопления. Ну а кто еще мог ей их подарить? Не лорд Лупердель же. Вот, все же сэр Бойл Кре. А, нет, не кретин, уже с одобрением напополам с уважением пробормотала леди-рыцарь. Ее недавняя собеседница дошла до группы, остановилась, замешкавшись, подняла голову. Сказала что-то, что капитан не смогла расслышать в людском гомоне, даже несмотря на свой острый слух. После чего продолжила путь к выходу в сад, оставив герцога Севера, маркиза Луперделя, волшебника БД и саму леди Владимир стоять с отвисшими челюстями. Ржачище, донеслось отчетливо восторженное со стороны картины. Глава 12. О, Бойл, привет. Радостно и неформально поприветствовал меня девичий голосок. Слава кому бы то ни было, эта внезапная встреча была желанной и долгожданной. Почти. Я проверил только вторую террасу. Аура не всесильна, черную магию я не применял, поэтому организовывать встречу пришлось, бродя по террасам дворца в поисках той, кто сейчас со мной и заговорила. Принцесса Оливия, наша сегодняшняя августейшая именинница. Удивительно, конечно, что она стояла тут молча, когда рядом была телохранительница. Ее высочество, невероятно активная персона и любит поговорить. Даже, я бы сказал, потрещать. КХМ, намекающе прокашлялась леди Розетта. Она была старше принцессы, но слегка младше меня. Та самая воительница ауры, оберегающая вместе со своими товарками женскую часть королевской семьи, то есть сэр Бойл. Добрый вечер. Поправилась принцесса, забавно и важно надувшись в пародии на попытку принять величественный облик. Вообще, она умела вести себя по-королевски, просто сейчас, как и почти всегда, баловалась и кривлялась. «Действительно добрый, ваше высочество. Не знал, что терраса занята», — сказал я чистую правду. «Не знал, но надеялся. Позвольте поздравить вас с 16-летием и простите, что потревожил». «Ах, пустое, сэр рыцарь», — девушка отмахнулась от моих извинений небрежно легким движением руки, на каждом пальчике которой сверкало по кольцу с драгоценными камнями. «Это, кстати, довольно неудобно, на мой взгляд, и спасибо за поздравление. Как вам бал?» Серо-стальные глаза блеснули жадным любопытством. «Именно на это я и рассчитывал, делая вид, что собираюсь свалить из их компании. Охрана ее высочества не в моей юрисдикции, и рядом с ней как раз находилась одна из дев-воительниц королевы, а мероприятие публичное и не располагает к вольно-свободному общению. Но заданный августейшей особый вопрос равносилен приказу продолжать разговор, пока принцессе не надоест. Не стоит пренебрегать пожеланиями королевской семьи, даже если это хотелки малышки Оливии, особенно если эти хотелки совпадают с моими планами. Восхитительно, ваше высочество. Невооруженным глазом виден ваш талант организатора. Искренне похвалил я принцессу, которая действительно старалась, организовывая сегодняшнее торжество. Разумеется, не в одиночку. Этим занималась еще чуть ли не целая армия слуг и других леди. Но ее высочество процесс контролировало, и сегодня все было так, как она решила. Тема оформления декораций дворца, репертуар королевского оркестра, помимо обязательных произведений, кухня и напитки, Оливия принимала участие во всем, кроме выбора алкоголя, и получилось хорошо, да. Кстати, нашу выбор спиртных напитков с энтузиазмом принял на себя ее старший брат, который так и не сможет сегодня попробовать результат собственных трудов. Из-за данного ее высочеству обещания не синичить по-королевски. «Вы мне льстите», — мило наигранно смутилась принцесса, опустив голову так, чтобы распущенные волосы цвета морской волны скрыли ее лицо. «Впрочем, продолжайте». Сквозь своеобразный занавес можно было разглядеть смеющиеся серые глаза, к которым через пару секунд присоединилась и сама принцесса, заполнив тишину террасы звоном колокольчиков. «Я небольшой мастак в лесте, поэтому от меня вы сможете услышать только правду», — не удержался я и широко улыбнулся в ответ.